Илья потыкал кончиком тесака саламандру. Ящерка, сраженная наповал нектаром, даже не шелохнулась. Капитан безнадежно махнул рукой и отвалил камень, придавивший рукоятку. «Если гора не идет к Магомету, — вздохнул он, — то что?» — продолжал волноваться меч. «А то, что самому тебе придется побегать. Давай, наезжай, пока она спит, и грейся». Меч, бормоча что-то нелестное в адрес басурманов в русском обличье, извиваясь ужом, начал совершать наезд, складываясь потихоньку в гармошку. Через 2-3 минуты он накалился до состояния саламандры, резко выпрямился и приобрел форму катаны. «Ивана-сан, куда нырять будем? Закаляться надо, однако, холосо?» Илья, недолго думая, ткнул пальцем в ведро, стоящее рядом. Катана отвесила изящный полупоклон в лучших традициях Востока и покорно нырнула в указанную емкость, почти до краев, наполненную ядреной самогонкой. — Ну, вы, блин, даете, однако! — пробулькала она оттуда под шипение пара. Уровень жидкости в ведре стремительно падал. — Закалили, япона-мать! С этими словами катана сложилась пополам. Рукоять мерно закачалась, свесившись через дужку ведра. Гена, внимательно наблюдавший за всеми этапами рождения боевого самурайского меча, осторожно потрогал пальцем свесившуюся рукоятку. Катана что-то пробормотала по-японски и затихла. «Папа! А, по-моему, он тупой!» Чебурашка стучал обломком дубового сука по катане. «Да...» — протянул Илья, почесывая затылок. «Это я промахнулся малость. Да кто ж знал, что они от нашей закалки тупеют?» Тут взгляд его упал на сундук, совсем недавно чуть не свалившийся им на головы. «А цепочка-то золотая!» — ахнул Чебурашка. «Ты на цепочку не рассчитывай!» — осадил его Гена. «На чем я мяукать буду?» «Ты?» — удивился министр финансов. «Мурзик!» — торопливо поправил домовой. «А сундук?» — на всякий случай поинтересовался Чебурашка. «Это...» Безнадежно махнул рукой Гена. «Сколько раз открыть пытался? Пустой номер!» Илья, запустив руку в огромную замочную скважину, попытался вскрыть замок. Насколько не пыхтел, толку ноль. «Как околдовали!» — посочувствовала Яга, не поднимая глаз от вязания. Хмелеющий все больше капитан намека не понял и вновь полез в рюкзак. Взрывчатка кончилась. Рассердившись, Илья выхватил из ведра висящую плетью катану и хлестнул ей изо всех сил по сундуку. Крышка с треском раскололась пополам. Из сундука выпрыгнул заяц и бросился на утек. Головы радостно загомонили. «Закуска бежит, а ту его!» «Чур я первая!» И началась великая охота. Горыныч носился по поляне, как вырвавшийся на волю щенок, азартно стреляя огненными стрелами. «А ну, давай сюда его, голубчика! На жаркое после супчика!» Илья перекинул спящего воеводу через плечо и полез на дуб от греха подальше, не забыв затащить туда же и Чебурашку с Геной. «Где-то это уже я слышал», — задумчиво пробормотал он. Как ни петлял, как ни увертывался заяц, Выстрел центральный навскидку без прицела сразил косово наповал. Отчаянно заверещав, закуска покатилась кувырком, и на земле осталась подпаленная шкурка, а в воздухе уже хлопала крыльями серая уточка. — Ну вот, — расстроилась центральная, обнюхивая шкурку, — тут и было-то на один зубок. Правая и левая, менее удачливые в стрельбе, злорадно захихикали. — Тоже мне охотнички, — фыркнул соловей-разбойник. — А мы в Муроме не так стреляем. Щуки соловья надулись, и над поляной пронесся оглушительный свист, от которого селезень взорвался, как бомба, а все остальные, кто стоял, сидел или висел, попадали. Из эпицентра взрыва отделился маленький круглый предмет. Ослепительно сверкнув желтым светом в лучах заходящего солнца, предмет устремился вниз, постепенно наращивая скорость в полном соответствии с законом всемирного тяготения, прямо на выкатившегося из-под дуба капитана. Череп выдержал, Илья — нет. Затянувшаяся процедура снятия стресса когда-нибудь должна была о себе дать знать. Капитан отключился, не успев даже пощупать шишку на голове. «Ну, и что с ним будем делать?» — сурово вопросил трус. Балбес прижимал тщедушное тело коменданта к земле, не давая сдернуть с носа очки. «Пли!» — командовал себе лихо, пьяно хихикая. «Почему с ними?» — с трудом ворочая языком, обиделся не менее пьяный балбес. «Я-то тут при чем? Да если б не мой обходной маневр, он бы вас всех в бараний рог скрутил». «Он прав. Вынужден был признать бывалый». — Ладно, набьем ему морду, — кивнул бригадир на лихо, — да и вытурим. — Никак нельзя, — замотал головой балбес. Огляделся в поисках веревки и, не найдя таковой, выдрал из набедренной повязки длинный стебель сухой болотной травы. На землю выпал заплесневелый, покрытый зеленой малахитовой пленкой медный пятак. «Он говорит, что его папа знает», — связывая руки коменданту, пояснил черт, не заметив потери. Бывалый подобрал пятак, задумчиво посмотрел на балбеса, затем, видно сообразив, что-то улыбнулся. «Ну, раз папа знает, пусть он с ним и разбирается». «Главное, мы спасти успели», — гордо сказал трус, с удовольствием разглядывая длинный ряд ведер. Они очень красиво смотрелись на фоне рухнувшего терема Василисы.